Итак, в невольном, беспокоящем помысле виновен ты сам, потому что, имея власть отогнать его и очистить от него ум в начале первого прирожения, ты не сделал этого, но беседовал с ним самоохотно, хотя не исполнил делом. Он приходит на согретое место к старому знакомому, приятелю. Когда увидишь в сердце своем бывающую тебе помощь, знай достоверно, что не извне явившись пришла благодать сия, но данная тебе таинственно при крещении воздействовала ныне в такой мере, в какой ты, возненавидев помысел, отвратился от него. Христос Господь, избавив нас от всякого насилия благодатью в крещении, не возбранил прирожение помыслов к сердцу нашему, дабы одни, будучи ненавидимы, от сердца тотчас были истреблены, другие же, сколько мы их любим, столько и пребывали, чтобы обнаруживались и благодать Христова, и воля человеческая, что она любит. Труды ли ради благодати, или помыслы ради самоугодия? Как некое злое родство похоти нашей и прирожение помыслов действует совокупно одни с другими. Каждый помысел, укоснив в своем любителе, передает его своему ближнему, так что человек привычкою сильно влекомый к первому, вторым уже и против воли бывает увлекаем. Ибо кто может избегнуть гордости, будучи исполнен тщеславия? Или кто, насытившись сна и предавшись наслаждению, не будет побежден помыслом блуда? Или кто, предав себя лихоимству, не будет связан немилосердием? А наслаждающиеся всем этим, как избегнут раздражительности и гнева? И по принятии благодати в нашем произволении состоит ходить по плоти или по духу. Но невозможно ходить по духу, возлюбившим похвалу человеческую или послабление телу. И невозможно жить по плоти, внутренне предизбирающим будущее боли настоящего. Потому надлежит нам возненавидеть похвалу человеческую и упокоение тела, через которые и без нашего хотения прозябают в нас лукавые помыслы, и искренно сказать Господу: «Совершенную ненавистью возненавидих я во враги бышами». Крестившимся в соборной церкви крещением дается таинственно благодать и живет в них сокровенно. Потом же, по мере делания заповедей и мысленной надежды, открывается верующим по слову Господню, веруя в мя, реки от чрева его истекут воды живы. Сие же рече о Дусе, его же хотяху примати верующий во имя его. По своему маловерию каждый подпадает действию греха, будучи от своей похоти влеком и прельщаем, так же похоть зачинши рождает грех, грех же содеян рождает смерть. От своей похоти рождается грех мысленный, от этого происходит совершение сообразного тому действия. Лишь только кто отступит от обязательства крещения, тотчас бывает содержим грехом. Твердо верующим Дух Святой дается тотчас в крещении, но мы сами оскорбляем и угашаем его в себе, почему заповедует апостол: «Духа не угашайте, не оскорбляйте Духа Святаго». Им же знаменостися в день избавления. Сие не значит, чтобы всякий крещенный, получивший благодать, по тому самому был неизменен и не требовал более покаяния, но что от крещения по дару Христову нам дарована совершенная благодать Божия к исполнению всех заповедей, но потом, каждый получив оную таинственно и не совершая заповедей, по мере опущения их, находится под действием греха за то, что, по нерадению получив силу действовать, не совершает дел. Желаем ли быть совершенными, скоро или медленно, мы должны совершенно веровать Христу и исполнять все Его заповеди, получив от Него силу на такое дело. Сколько мы, веруя, исполняем заповеди Божии, столько и Дух Святой производит в нас свои плоды. Плоды же Духа, по святому Павлу, суть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Итак, Если кто из верных, живя по заповедям, соразмерно тому обрел некое духовное действие, да верует, что он уже прежде получил силу на то, ибо получил в крещении благодать Духа, причину всего благого, не только тайных и духовных, но и явных добродетелей. И никто из добродетельных да не полагает одною своею силою сделать что-либо благое, ибо благой человек не от себя, но от благаго сокровища сердца приносит благое, говорит слово, разумея под сокровищем Духа Святого в сердцах верных сокровенного. Познавши достоверно, что он по слову апостола имеет в себе сокровенного от крещения Христа, оставив все вещи мира сего, пребывает в своем сердце, соблюдая его всяцем хранением, ибо той есть действуя в нас ежехотети и ежедейти о благоволении. Словом, о благоволении показывает апостол, что благоволить о добродетелях зависит от нашего самовластия, а сделать их или искоренить грехи без Бога невозможно. Сказанное «без меня не можете творить и ничего же» имеет тот же смысл. Но во всем есть и наше участие. Царственный ум каждого, сперва из тайного сердечного храма, приемлет добрые и благие советы от внутри живущего Христа и производит их в дело добродетельным житием, которое приносит снова даровавшему ему советы посредством благой мысли Христу. Благо, которое получит праведные по воскресении, находится в горе, обучение же их и начатки – отныне действует духовно в сердцах верующих, дабы, будучи удостоверены о будущем, мы презрели все настоящее и возлюбили Бога до смерти. Посему апостол не сказал «имеете приступить», но «приступисте к Сионской горе и ко граду Бога Живаго и Иерусалиму Небесному». Ибо способными к тому мы все сделали с открещения. Получить же то сподобляются одни – твердо верующие, каковые всякий день умирают ради любви Христовой, то есть стоящие превыше всякой мысли о здешней жизни и не помышляющие ничего другого, кроме того, как бы достигнуть в совершенную любовь Христову. Сего ища паче всего, святой Павел говорил, «Гоню же, аще постигну, о нем же и постижен бых». То есть да возлюблю так, как и возлюблен был от Христа. Ибо когда достиг сей любви, уже более не хотел помышлять ни о чем, ни о скорбном для тела, ни о дивном в творении, но все оставил явно и говорит, кто ны разлучит от любви Христовой. Ни о чем же не хотел помышлять, но только пребывать там, в сердце, в любви Христовой. Апостол сказал, что мы имеем в себе начаток Духа, показывая меру нашего вместилища, ибо мы не можем вместить всего действия Духа иначе, как совершенной заповедью. Как солнце, будучи совершенное, изливает от себя всем совершенную, простую и равную благодать, но каждый, насколько имеет очищенное око, настолько и принимает солнечный свет, так и Дух Святой, верующих Ему, сделал от крещения способными к принятию всех своих действий и даров. Однако дары его действуют не во всех в одной мере, но каждому даются по мере делания заповедей, поскольку он засвидетельствует благими делами и покажет меру веры во Христа.